Глава 17. В тот вечер Дени все рассказал сестре Клотильде. Он рассказал о своей исповеди, о том, что произошло с Дебакуром после его появления в школе. Она лишь заставила его поклясться, что он будет избегать общения с новеньким, и все. «А про часовню ты ничего не скажешь?» Они лежали рядом в кровати. Она открыла глаза и оперлась на локоть. «Ничего не могу тебе сказать. Не знаю, что с нами происходит. Я живу тем, чем живешь ты. Я сама могла бы рассказать тебе то, о чем ты рассказываешь мне. Я, как и ты, в полной тьме. Ничего не могу тебе сказать». «Я больше не верю в Бога», — сказал Дени. Она поцеловала его. «Не говори так. Дай мне еще тебя любить. Позднее я подумаю над этим, но не сейчас». Он пожал плечами. «Ты совсем ребенок», — сказала она. «Ты ни от кого не зависишь. Меня, например, столько всего удерживает, на меня многое давит. Я сама не понимаю, на каком я свете. Мне кажется, что Бог должен знать о том, что с нами происходит». «Понимаю», — сказал Дени. «Но это не важно, ведь все хорошо, правда?» «Все хорошо, дорогой. Я даже слишком счастлива». «Не слишком». «Слишком. Я такой никогда не была. Никогда никому не принадлежала, ты же знаешь». «Знаю», — сказал Дени. «Никому, кроме тебя». «Знаю. Я буду любить тебя так, как никто не сможет. Буду любить тебя изо всех сил. Я тебя не обману». «Тогда я счастлива. Даже днем я счастлива. Я вижу тебя повсюду. Ты знаешь, что у тебя ангельская улыбка». «Оставь в покое ангелов», — сказал Дени. «У тебя дивная улыбка, мой ангел». «Хватит», — сказал Дени. «Сегодня с меня довольны ангелов и всей этой чепухи». Она почувствовала себя неловко. «Больше не буду. Обещаю, больше не буду. Скажи, ты меня еще любишь?» Он прижался к ее груди, к животу. «У тебя слишком красивые глаза, чтобы тебя разлюбить. У тебя глаза красивее, чем у всех ангелов в мире. Твои глаза даже красивее, чем можно было мечтать». «Мне стыдно, когда ты смотришь на мои волосы». «Твои волосы? У тебя чудесные волосы, вьющиеся и шелковистые, чудесные. А потом такая прическа мне нравится, с завитками вокруг ушей. И здесь, на шее, и тут на лбу. Ты увидишь, они отрастут. Я буду такой, как раньше. До пострижения они доходили вот до сюда, вот видишь, почти до колен. А знаешь, есть такие монахини, которые вообще бреются наголо. Я больше не дам стричь волосы». «Тебе придется». «Нет, ни за что». «Ты все бросишь?» От этого вопроса ей стало больно, однако она попыталась улыбнуться. «Сама не знаю. Я говорю то, что думаю, и не заглядываю в будущее. Я еще не могу, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Дени. «А потом для меня это не важно». «Нет, тебе не может быть не важно, но у меня не хватает смелости подумать об этом. Пока еще не хватает. Есть и другое, моя семья, я не могу. А потом есть ты. Ведь и ты можешь измениться, понимаешь? Я же говорил тебе, что никогда не изменюсь. Это решено раз и навсегда. Перестань повторять одно и то же». «Будущее нам неведомо», — сказала она. «Давай не будем говорить об этом. Поживем, увидим, так ведь?» «Да», — сказал Дени. «И знаешь, что мы увидим? Я вырасту и в один прекрасный день стану совершеннолетним. И мы будем жить тогда вдвоем, вместе. И знаешь что? Я куплю тебе чудесные платья». Она ответила таким же тоном. «И знаешь что? Ты сошел с ума». Но она позволила себе помечтать. «Только мы вдвоем», — сказала она. «И никого больше. Я буду очень, очень, очень тебя любить». И добавила с торжеством. «Я отращу волосы». «Нет», — сказал Дени, — «ты оставишь волосы, как есть. Я очень люблю тебя такой. Не хочу, чтобы волосы отросли». «Не убирай руку, дорогой. Я обожаю, когда ты гладишь меня по голове». Он гладил ее белокурую голову, и завитки волос струились между его пальцами. Она обхватила Дени руками за талию и наклонилась над ним, чтобы поцеловать его. Он еще крепче сжал руками ее голову. «Пусть пройдет время», — шептал он. «Ты увидишь, мы будем жить спокойно и счастливо. Мы уже счастливы, у меня прекрасная жизнь. Мы будем жить очень спокойно, потом, больше ни о чем не думай. Мы будем жить спокойно в маленькой квартирке, как это, в крошечной квартирке, с маленькой кроватью, чтобы теснее прижиматься друг к другу». Она подхватила его игру, говорила, прижавшись губами. «Прижми меня покрепче. Эта кровать слишком большая, мой дорогой. Ты не будешь работать, потому что ты этого не любишь. Я буду работать за двоих. Днем ты будешь спать, чтобы крепче любить меня ночью, и чтобы были силы разговаривать со мной. А ты? Когда же ты будешь спать? Я не буду спать. Я не хочу спать. Мы слишком много спим и мало живем. Теперь я хочу взять от жизни все, что можно». Он еще тише. «Знаешь, я хочу тебя. Я тоже, дорогой, я люблю тебя и хочу тебя». Позже он долго смотрел на ее лицо на подушке. Отрешенное лицо, закрытые глаза. «Это возможно, любить всегда?» — спросил он. «Я буду всегда тебя любить. Разве это не чудесно?» «Что именно?» «Люблю все чудесное». Она приоткрыла один глаз, только один, увидела свое платье на полу. Он тоже посмотрел на платье и пожал плечами. Потом взял лицо девушки в свои ладони, так что их губы оказались совсем рядом. «Не стыдись», — сказал он. «Никогда больше не смотри на свое платье. Мне оно не нравится. Оно тебе не идет, монашеское платье. Зачем ты его носишь, если оно мне не нравится?» Она легонько встряхнула головой в его руках. Потом внезапно поцеловала его, подхватила свою рубашку из грубого полотна и спрыгнула с кровати. Она подбежала к двери. «Куда ты?» — спросил он. «Я не хочу, чтобы ты уходила». Она остановилась возле двери, прижимая к себе рубашку. Она улыбалась счастливой улыбкой. Она стояла полуобнаженная и прекрасная, такой, как она в мире еще не было. «Подожди», — сказала она, — «я сейчас вернусь. Пойду в другую комнату и вернусь». Она сделала шаг, но обернулась. «Уже поздно», — сказала она, и улыбка исчезла с ее лица. «Поздно? Еще только 7, мои часы показывают правильно, очень хорошие часы». Она вернулась к нему. «Иди», — сказал он, — «иди в другую комнату, что ты хотела там сделать?» Она посмотрела на часы Дени, поцеловала его руку. Потом побежал в соседнюю комнату. Он встал и оделся. Он слышал, как она выдвигает ящики и насвистывает. «Что ты там делаешь?» — сказал он. «Ты вернешься? Я уже 100 лет тебя не видел». Он прислушался, но ничего не услышал. «Любимая?» — сказал он. Она стояла в дверях, одетая в платье Мадлен, в шотландскую клетку, собранная в талию. Он сел на кровати и засмеялся. «Мне это не идет?» — сказала она. «Ну скажи, не идет?» Она подошла к нему, обняла за плечи. «Я рассержусь», — сказала она. «Перестань смеяться». Он поднял глаза, увидел, что она покраснела, что ей неловко. Он обнял ее, посадил на колени. «Не сердись», — сказал он, — «ты чудесна. Мне это больше нравится, чем твое монашеское платье». «А прическа? Волосы слишком короткие. Я сказал тебе, что у тебя чудные волосы. Они вырастут. Я же сказал, что не хочу, чтобы они отрастали. Я тоже должен рассердиться?» «Нет», — сказала она, — «такой милый, когда злишься. Мы больше не будем расставаться». «Не будем». Она встала растерянная. «Придется». Он покачал головой и бросил в нее подушкой. Но ей не хотелось играть, ей было грустно. Она отдала ему подушку, переоделась в свое длинное белое платье. «Сестра моя», — сказал он, — «прошу тебя, дорогой». «Да», — сказал Дени, — «я чувствую себя полным идиотом, когда говорю это». Сидя на кровати, он достал пачку сигарет из кармана брюк. Она посмотрела на него. «Ты куришь?» «Иногда», — сказал он, — «я меняю их на шоколад у одного приятеля». Она внезапно поняла, насколько нелогично ее сознание. Она сделала его своим любовником, но чудовищным ей казалось не это, а то, что в его возрасте он начал курить. Ей пришлось сесть. «Что такое?» — сказал он. «Ты себя плохо чувствуешь? Почему ты так побледнела?» Она вынула сигарету у него из рук, побаюкала его в своих объятиях. «Все нормально. Ты о чем-то думала?» «Да, о твоем возрасте, о своем». «Из-за сигарет?» Она опустила голову. «Не думай об этом», — сказал Дени. «Ты ошибаешься, дорогая. Я кашляю, когда курю, но я уже не ребенок». «Разве я ребенок, дорогая?» «Нет». Он увидел, что она снова улыбается. Она сказала: «Мы всего-навсего большие дети, и ты, и я, одного возраста». Она посчитала на пальцах. 3 месяца. И добавила, поскольку он отстранился: «Останься еще немного, выкури сигарету. После этого пойдем». Он сел возле нее на пол, протянул ей спички. Она зажгла сигарету, подала ему. «Буду ждать тебя в пансионе завтра вечером», — сказала она. «Поторопись. Так медленно тянется время». «Знаю», — сказал он. «Я приду очень скоро». «Ты не сердишься на меня за то, что было? Я не должна была грустить». «Больше не думай об этом», — сказал Дени. «Ты чудесная маленькая женщина. Ты мне кажешься такой милой». «Люблю тебя больше всего на свете». «Знаю», — сказал Дени. «Прекрасно знаю. Ты и впрямь чудесная маленькая женщина».